21 глава. «А ну, подъем, вы двое!» Резкий голос вырвал меня из глубокого сна. Казалось, мое тело было завернуто в самый теплый кокон. Я открыла глаза. Тусклый утренний свет залил комнату. Тело ломило, мышцы вспыхнули, стоило мне пошевелиться. Меня накрывало массивное тело, лежащее на животе. Наши руки и ноги переплелись. Его твердый член упирался в мою задницу. Пьянящий запах окутывал меня. Я не хотела отодвигаться. «Сейчас же!» Моргнув, я подняла голову и увидела Китти, стоящую в дверях с недовольным выражением лица. В своем раздражении она выглядела королевской особой. Я проследила за взглядом Китти. Она осматривала каждый уничтоженный предмет. Когда мы умудрились сломать кресло? Я попыталась вспомнить, но не смогла. Когда Орик трахал меня, мозг отключался. Как мы оказались в кровати? Точнее, в том, что от нее осталось. Орик простонал мне в шею. Он сильнее навалился на меня. Его член глубже погружался в мою задницу, отчего я прикусила губу. «Китти!» — пробормотал он очаровательным тоном, открывая глаза. «Незаров велем, Уорик!» — низко и сдержанно сказала она. «Единственная причина, почему я еще не вышвырнула тебя отсюда, потому что в результате...» — она указала на нас своей наманикюренной рукой. «Я не хочу знать, что вы вдвоем вчера натворили». Она покачала головой, подняв руку, пресекая все наши возражения. Но посетители заплатили втрое больше обычного. «Вот видишь!» Уорик потер лицо, перекатываясь на спину. «Тебе следует нас поблагодарить». «Поблагодарить?» — напряженным тоном произнесла Китти и выпрямилась. «Ты разрушил эту комнату! Снова!» «Эту комнату я никогда не разрушал!» Она резко втянула в себя воздух. Озорная улыбка Уорика стала еще шире. Он наслаждался, получая удовольствие от ситуации. На мгновение она прикрыла глаза и сделала медленный глубокий вдох. «Благодаря доктору Ласки, вор все еще жив. Едва жив». Повернувшись, Китти взялась за дверную ручку. «Лучше поторопитесь, пока он еще в сознании и дышит». Дверь захлопнулась. Я села, поежившись от синяков и боли. Мы не просто трахались, а вышибали друг из друга дерьмо. «Кажется, тебя прищучили, Ковач», — ухмыльнулся Уорик, указав на синяки на моем лице. Он стащил простыню с моего тела, проведя по отпечаткам пальцев, оставшихся на моих бедрах. «Или просто отымели?» Мне стало смешно, и я посмотрела на запекшуюся кровь вокруг его носа, распухшую губу и заживающие порезы на его теле. Нам нравилось это. Драка была для нас прелюдией, уничтожением преград, прогулкой по краю чувственности и насилия. «Кажется, девушка тебе надрала задницу, Фаркас. И, черт возьми, это было весело». Уорик закинул руки за голову и пристально посмотрел на меня. Призрачные пальцы коснулись моего клитора, зубы впились в шею. Я моментально раздвинула ноги и гортанно застонала. «Прекрати!» — сказала я сквозь стиснутые зубы и посмотрела на мужчину. «Нам нужно идти!» Орик приподнял брови. «Я должна поговорить с этим типом. Он может недолго находиться в сознании». Орик вздохнул и кивнул, потирая лицо. «Мне захотелось врезать себе по лицу, ведь я отказалась от еще одного волшебного оргазма. Грёбаная идиотка!» Ворча, я потянулась за тем, что осталось от моей одежды, надеясь, что хоть что-то я смогу на себя натянуть. Больше всего на свете мне необходим был душ. Липкая кожа блестела от грязи, пота, секса и крови. Но вор был на первом месте. От дневника может зависеть все. Когда я потянулась за трусиками, на меня уставились два огромных темных глаза. Черт возьми! Я подпрыгнула, зажав рот рукой, а потом на меня снизошло осознание. О, боги! Бидди! Писк! Темно-синяя бандана, обвязанная вокруг ее шеи, была огромной и скрывала беса. Бидзи что-то жевала. Большие уши были опущены, голова покачивалась, будто в такт музыке. «Я так рада, что с тобой все в порядке!» Я опустила руку и облегченно выдохнула. «Где Опи?» Я огляделась вокруг, пытаясь его обнаружить. Бидзи склонила голову на бок и проворковала. Она не показывала мне средние пальцы, не высказывала никаких ненормативных выражений в мой адрес. «О, черт! Ты снова под кайфом?» «Писк!» Она продолжала что-то жевать. «Что у тебя во рту?» Я уперла руки в боки. «Выплевывай!» Она покачала головой. «Выплевывай!» Я присела на корточки, собираясь протянуть руку, но Бидзи открыла рот, и на пол выплеснулась черная субстанция. «Это были не грибы. Что это, черт возьми?» «Кажется, она нашла коробку с нюхательным табаком», — фыркнул Уорик, натягивая штаны, которые достал из комода. «Бидзи!» Я потерла переносицу. В нюхательном табаке не было примесей. Там содержалась большая доза никотина, который вводил в опьяненное состояние подавляющее чувство реальности. Примерно 10 лет назад он вернулся в моду в кругах богатых и бедных. Опасный дешевый наркотик. Но для такого крошечного тельца дурман должно быть тройной. Битси плюхнулась на задницу, слизывая табак. «Фу! Нет!» Я ткнула в нее пальцем. Она нахмурилась и, не обращая на меня никакого внимания, запихнула табак в рот. «Отвратительно!» Я вздохнула. «Где Опи?» Она несколько раз моргнула, а потом подняла лапу и указала через мое плечо. Повернувшись, я посмотрела на комод. Я поднялась, подошла ближе и выдвинула ящик. Издавленно рассмеялась. Опи в отключке лежал на спине. На его шее болталась маленькая синяя бандана, такая же, как у Бидзи. Его грудь была обнажена, а из куска кожи он сделал себе штаны, которые, к счастью, прикрывали перед. На его руке и груди оказались татуировки с изображением собаки. Храпя, он рассеянно жевал. Без сомнения, нюхательный табак. «Судя по их одежде, похоже, твоих питомцев посвятили в банду гончих». Уорик усмехнулся, натягивая футболку. Я с облегчением вздохнула. «По крайней мере, с ними все в порядке. Они сошли с ума, но с ними все хорошо. Пошли, нам нужно спуститься вниз». Уорик закончил одеваться и, бросив мне футболку, направился к двери. Я поспешно оделась и вышла вслед за ним. «Прекрати нюхать табак, Бидзи!» — приказала я ей, закрывая дверь. «Писк!» В воздух взметнулись пальцы. Я могла с точностью сказать, что это значило. «Конечно, хорошего вам утра!» Я улыбнулась. «Да, мы с ней на одной волне». Вор лежал на высокой подушке, тупо уставившись в потолок. Его кожа была сероватой и потной. Если бы не вздымающаяся грудь, я решила бы, что он мертв. Доктор Ласки встал сразу же, как мы вошли. Он пережил ночь, и это шокирует. Доктор взглянул на своего пациента. Он сильнее, чем кажется. Он повернулся к нам. Парень в здравом уме, хотя не знаю, надолго ли и будет ли он с вами говорить. Он не ответил ни на один из моих вопросов. «Я разберусь с этим», — сообщил Уорик низким голосом. Вор посмотрел на Уорика, и у него дернулся кадык. Да, он точно знал, кто такой Уорик. «Повязки нужно сменить». «Скажи об этом Китти. Она найдет кого-нибудь для этой работы. Тебе нужно отдохнуть». Уорик похлопал доктора по руке. Ласки опустил голову и вышел из комнаты, оставив нас с бандитом наедине. Он не смотрел на нас, но чувствовал каждое движение. Когда Уорик подошел к нему ближе и сел на стул, так, словно находился в гостях у друга, парень напрягся. Я понимала, что Уорик, следуя стратегии, специально выдерживает паузу, чтобы напряжение в комнате стало осязаемым. Угроза витала в воздухе. Предупреждение, что легенда смертоносна. «Начинай, принцесса. Это твое дело. Я здесь просто в качестве приятного дополнения», — сказал мне призрачный Уорик. Его тень указала подбородком на парня. «Давай на чистоту. Я устала от ерунды, к тому же я не выпила кофе». Я прошаркала ботинками по полу. Вор взглянул на меня. В его глазах мелькнуло раздражение, словно на меня не стоит тратить время. Я была уверена, что он во мне видел лишь слабую женщину-человека. Мужчины-люди в этом обществе ни во что не ставили женщин. Но он и не подозревал, что я, подобно цикуте, только кажусь хрупкой и хорошенькой. Но в реальности жестокая и смертоносная. «Твои друзья кое-что украли у меня, и мне необходимо это». Я скрестила руки на груди и нависла над ним. «Скажи, где твое убежище или как найти твою банду?» Тишина. «Мне насрать на гончих. Я хочу лишь вернуть свою сумку обратно. Для вас в ней нет ценности». Он все так же молчал, не то чтобы я ожидала, что этот тип легко заговорит. Зарычав, я наклонилась и надавила на его рану, окровавленную повязку на животе от пулевого ранения. Он издал гортанный звук и сжал челюсти. Сам же запыхтел от боли. «Отвечай!» — рявкнула я ему прямо в лицо. Парень хватал воздух ртом и фыркал. Его глаза слезились, пот покрыл кожу, но он лишь сильнее стиснул зубы. Я надавила сильнее. Выступила свежая кровь. Казалось, вор вот-вот потеряет сознание от боли. «Черт ты, сука!» — прошипел он. Слюна потекла по его подбородку. Он произнес это с акцентом, но я не могла понять, откуда он. Уорик встал и оказался прямо передо мной. Рукой он вцепился в горло парню и притянул его к своему лицу. «Только благодаря ей ты все еще жив. Я бы желал видеть, как твое тело раздирают гиены, сдирают плоть с твоих костей, пока ты все еще дышишь». Оскалившись, мужчина-убийца пробудился. «Ты расскажешь ей все, или я сделаю из твоих вен зубную нить. Ты ведь знаешь, кто я? Слышал слухи? Все абсолютно правдивы». В глазах парня мелькнул страх, прежде чем он успел это скрыть, и самодовольно ухмыльнулся. «Я ни хрена тебе не скажу, придурок! Убей меня!» У Орика охватила ярость. Он выпятил грудь. «Да, он бы его убил!» Я собиралась остановить его, но распахнулась дверь, и в комнату вошла Рози с бинтами и водой. Китти попросила меня перевязать». Она остановилась, как вкопанная, и, не мигая, смотрела на вора. Чаша выпала из ее рук на пол, разлетевшись на куски. Ее алебастровая кожа побледнела. На лице застыла маска ужаса и шока. В голубых глазах читался страх. Мне стало не по себе, и я посмотрела на парня. Он больше не смотрел ни на меня, ни на Уорика, лишь на Рози. В его глазах мелькало недоверие, словно он увидел привидение. «Винсент!» — прошептала она так тихо, что я едва расслышала имя. «Нина!» — сначала запнулся он. Словно Рози ударили по лицу, она отпрянула, ее грудь вздымалась, сама она тряслась. «Нина, что ты здесь делаешь? Я не могу в это поверить!» «Мне сказали, что ты мертва!» Он поднял руку, потянувшись в ее сторону. В его голосе сквозили обожание и замешательство, а ее взгляд был полон страха и ненависти. «Рози?» Я прикоснулась к ее руке, обращая ее внимание на меня. «Что происходит?» Она прерывисто вздохнула и выпрямилась, встречаясь со мной взглядом. «Этот мужчина...» Она сглотнула и сжала губы. «Мой муж...»